Глава 13. Они сидели в здании автовокзала. Не в старом портландском, который помнили по своей молодости, а в новом, стоящем посреди чего-то вроде колоссальной парковки. Сквозь большие окна виднелись такси. Не желтые, ожидающие прихода очередного автобуса. «Почему Зак не сел на автобус прямо до Ширли-Фоллс?» — спросил Джим. Он сгорбился на пластиковом сиденье и смотрел в одну точку перед собой. «Потому что ему все равно пришлось бы делать здесь пересадку и ждать не один час. И автобус этот приходит очень поздно, так что я предложила его встретить». «Правильно сделала», — Боб думал о Маргарет, о том, как будет ей обо всем рассказывать. «Сьюзи, ты только не психуй, если он постесняется тебя обнять. Он наверняка чувствует себя очень взрослым. Думаю, мне он пожмет руку. В общем, будь готова». «Я уже сама об этом подумала». Боб встал. «Пойду кофе возьму. Вам что-нибудь принести?» «Нет, спасибо», — ответила Сьюзан. Джим промолчал. Если они и заметили, что Боб идет к кассам, то не подали виду. В ближайшие часы отправлялись автобусы в Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон и Бангор. Боб вернулся со стаканчиком кофе. «Обратили внимание на таксистов. Среди них несколько сомалийцев. Я слышал, в Миннеаполисе у них были проблемы с устройством, потому что они отказывались возить тех, кто выпил». «Любопытно, как они узнают, что кто-то выпил?» — вскинулась Сьюзан. «И какое их дело, если уж они работать хотят?» «Эх, Сьюзи, Сьюзи, держи свое мнение при себе. Твой сын возвращается домой благодаря человеку по имени Абдикарим. Да-да, тому, который выступал в суде свидетелем. Он уважаемый человек в сомалийской диаспоре, принял судьбу Зака близко к сердцу и уговорил старейшин его простить. Если бы не он, прокуратура не отправила бы дело в архив, и Зака ждала бы дальнейшее разбирательство. Я вчера с ним говорил». Сьюзан не могла поверить. «Сомалиец?» — она посмотрела озадаченно. «Зака защитил сомалиец? С чего вдруг?» «Я тебе объяснил. Парень вызвал у него симпатию, напомнил ему сына, погибшего много лет назад еще в Сомали». «У меня слов нет». Боб пожал плечами. «Просто имей это в виду. И нам нужно заняться образованием Зака». Джим, не принимавший участия в разговоре, встал, и Сьюзан спросила, куда он собрался. «В туалет», — огрызнулся он, — «если вы не против». И пошел через вокзал, худой и сгорбленный. Боб и Сьюзан глядели ему вслед. «Я ужасно волнуюсь», — призналась Сьюзан, не отрывая взгляда от спины брата. «Сьюзи, знаешь...» Боб поставил стакан с кофе под ноги. «Джим мне сказал, что это сделал он, а не я». Сьюзан уставилась на него. «Что сделал? В смысле, это? Серьезно? Ничего себе! Разумеется, это не он! Ты же не думаешь, что он?» «Я думаю, мы никогда не узнаем». «Но он думает, что он?» «Похоже на то». «А когда он тебе сказал?» «Когда пропал Зак». Они смотрели на Джима, идущего обратно. Он казался невысоким, как обычно, а изможденным и старым. Длинное пальто висело на костлявых плечах. «Меня обсуждаете?» — спросил он, садясь между братом и сестрой. «Да». В унисон отозвались оба. Из репродуктора сообщили, что начинается посадка на автобус до Нью-Йорка. Близнецы переглянулись и посмотрели на Джима, у того на лице играли желваки. «Садись на автобус, Джим», — мягко произнесла Сьюзан. «У меня нет билета, нет вещей, и очередь слишком...» «Садись на автобус». Боб сунул ему билет. «Иди, я оставлю телефон включенным». «Иди». Джим не сдвинулся с места. Сьюзан взяла его под локоть, Боб под другой, и они повели Джима к дверям, как арестанта. Через минуту, уже глядя ему вслед, Сьюзан вдруг ощутила укол отчаяния, как если бы ее снова покидал Зак. Джим обернулся. «Племяннику от меня привет. Я очень рад, что он возвращается». Он поднялся в автобус. Сквозь тонированное стекло его было не разглядеть. Близнецы стояли и ждали, пока автобус не тронулся, а потом вернулись на пластиковые стулья. «Точно не хочешь кофе?» — спросил Боб. Сьюзен покачала головой. «Сколько там осталось?» Она ответила, что 10 минут. Он положил руку ей на колено. «За Джимми не волнуйся. В крайнем случае у него есть мы». Сьюзен кивнула. Боб подумал о том, что они больше никогда в жизни не будут говорить о смерти отца. Факты значения не имели. Имели значение только воспоминания, а воспоминания у всех троих были слишком личными. «Едет!» Сьюзен хлопнула Боба по руке. За окном показался автобус, похожий на большую добрую гусеницу. Бесконечное ожидание у дверей. И вот он, Зак. Высокий, застенчивая улыбка, волосы падают на лоб. «Привет, мам». Боб отошел на пару шагов, пока Сьюзен обнимала сына. Они долго стояли в обнимку, чуть покачиваясь туда-сюда. Люди бережно обходили их, некоторые улыбались, глядя на эту картину. Потом Зак обнял Боба, и Боб заметил, что парень окреп. Слегка отстранившись, он взял Зака за плечи и воскликнул: «Отлично выглядишь!» На самом деле, конечно же, перед ними был их прежний Зак. Он то и дело откидывал волосы с лица, и на лбу виднелась россыпь юношеских прыщей. И хотя он набрал вес, все равно оставался немного костлявым. Изменилось одно — выражение лица, теперь очень живое. «Так странно», — повторял Зак по дороге к машине. «Очень странно. Правда странно?» Боб, да и наверняка Сьюзен, совсем этого не ожидали. Парень говорил, и говорил без умолку. Рассказывал про то, что в Швеции огромные налоги, ему отец объяснил. И за эти налоги люди получают все — больницы, врачей, идеальную пожарную охрану, чистые улицы. Про то, что там у людей принято жить рядом и друг о друге заботиться гораздо больше, чем здесь. Про то, какие там красивые девушки. «Вы не представляете, дядя Боб!» Повсюду девушки обалденной красоты. Он поначалу робел, но они все очень приветливые. «Он их не заболтал еще?» Зак в самом деле это спросил. «Нет, конечно», — отвечала Сьюзен. Однако, войдя в дом, Зак чуть замялся. Боб это ясно видел. Почесал собаку за ушами, огляделся и заключил. «Все вроде такое же, но не такое». «Я понимаю». Сьюзен оперлась рукой о спинку стула. «Ты не обязан жить со мной, милый. Ты можешь вернуться туда, как только захочешь». Он запустил пальцы в волосы и улыбнулся своей обычной простоватой улыбкой. «Да нет, я хочу жить здесь. Просто говорю, что все это очень странно». «Ну, вечно ты здесь не будешь. Вся молодежь уезжает из Мэна, потому что тут работы нет». «Сьюзи», — перебил ее Боб, — «что ты несешь? Если Зак решит податься в гериатрию, здесь ему хватит работы на всю жизнь». «Слушайте», — вмешался Зак, — «а дядя Джим-то где?» «Занят», — ответил Боб. «Мы надеемся, что очень». На восточное побережье опустилась ночь. Раньше всего солнце село в прибрежном городке Любек, затем в Ширли-Фоллс, а потом и дальше в Массачусетсе, Коннектикуте, Нью-Йорке. Уже давно стемнело, когда автобус подвез Джима Бёрджеса к похожему на железные соты автобусному терминалу портового управления Нью-Йорка. Было темно, когда он смотрел из окна такси на город с Бруклинского моста. Абди-Карим завершил последнюю молитву перед сном и думал о Бобби Бёрджесе. Наверное, он теперь дома с темноглазым мальчиком. Тем мальчиком, который в этот самый момент говорил матери: «Да, стены надо бы перекрасить». Боб пошел выпустить собаку и стоял на крыльце, дышал холодным воздухом. На небе не было ни луны, ни звезд. И Боб изумлялся, до чего же в этом городе ночью темно. Он думал о Маргарет с любопытством, и его сердце уже чуяло свою судьбу. Он никогда, никогда не предполагал, что вернется в Мэн. На минуту ему даже сделалось жутко. Придется день ото дня носить толстые свитеры, встряхивать снег с ботинок, входить в холодные комнаты. Он ведь сбежал от этого, и Джим тоже. И все-таки то, что его ожидало, было уже знакомо. И Боб подумал: такова жизнь. Мысли же о Джиме не облекались в слова, а представляли собой наплыв чувств, глубокий, как ночное небо. Боб позвал собаку и вернулся в дом. Он лег спать на диване у Сьюзан, сжимая переведенный на вибросигнал телефон. Не выпускал его из рук всю ночь, вдруг Джиму понадобится помощь. Но телефон молчал. Он так и остался темным и неподвижным, когда первые бледные лучи утреннего света бесцеремонно пробились сквозь жалюзи.